Глава 9. День выдался серым, таким, как все остальные северозаводские. Мокрый снег падал на асфальт и сразу превращался в грязь. Воздух пах мазутом и чем-то кислым, будто весь город медленно гнил изнутри. Игорь шел к Баранову не спеша, но и не раздумывая. Внутри все уже было решено. Он не собирался кричать или драться, просто хотел услышать правду последний раз. Для себя. Баранов жил в старой панельке у автобусного кольца. На лестнице тянуло кошками и сыростью. Дверь открылась после третьего звонка. За ней показалось лицо, уставшее, как и весь город. «Игорь, ты чего?» — голос Баранова дрогнул. «Разве мы не все обсудили?» Тот вошел, не дожидаясь приглашения. В прихожей тесно. На полке стопка счетчиков, какой-то мусор. «Обсудили?» — тихо сказал он. «Нет, не все». «Я тебе сказал, штраф не я придумал. Это порядок». «Какой порядок? Кто сказал?» «Ну...» — Баранов отвел глаза. «Сверху». «Кто сверху?» Игорь сделал шаг ближе. В его голосе не было угрозы, но Баранов побледнел. «Ты же понимаешь...» — забормотал он. «Я никто, я просто мастер. Бумаги мне спускают, я подписываю». «Так везде». «Бумаги?» Игорь прищурился. «И за ними Лихачев. Да?» Баранов замялся. На мгновение в глазах мелькнуло что-то вроде жалости к себе, не к собеседнику. Он сам сказал оформить штраф. «Та мебель, заказ был его, ты же знаешь, я же говорил». Слова вырвались у него, как кашель, внезапно и непроизвольно. Он понял, что сказал лишнее, но уже было поздно. Игорь стоял молча, только дыхание стало тяжелое. «Вот, значит, как», — тихо произнес он. «Сам сказал». Он развернулся, направился к двери. Баранов что-то лепетал, вроде «ты пойми, я не хотел», но Игорь не слушал. Он просто шел. Каждый шаг отдавался глухим звуком в подъезде, как удар молота. На улице было темно, похолодало, и снег превратился в колючую пыль, а ветер свистел между домами. Игорь остановился у фонаря, закурил. Спичка дрожала в пальцах, но он все-таки зажег ее. Дым ударил в голову, и стало чуть легче. Теперь все стало на свои места. Ни случайность, ни ошибка, просто чужая выгода. Он был тем, кого удобно наказать, потому что не кричит, не жалуется. Таких в Северозаводске много. Только теперь хватит. Он затушил сигарету о перила, сунул руки в карманы и пошел домой. Впереди была ночь, и он впервые за долгое время знал, что будет делать завтра, тихо, без слов. Как умеют токари, точно, аккуратно и навсегда.